Вокруг покачивалось зеленое море. Не так далеко, всего лишь в нескольких километрах, я увидел тот самый большой холм с Вальфградом, растекшимся по его склону. Алое солнце с полосками облаков уже почти вылезло из-за горизонта и слегка касалось его, будто целовало напоследок. Прямо на моих глазах яркий диск оторвался от края земли. Я посмотрел в другую сторону. Лес простирался далеко и упирался в подножие невысокого хребта. По сравнению с проклятыми тут были совсем невысокие горы. Видимо, это настолько древний массив, что уже порядком осыпался. Лепота какая, пробормотал я, пытаясь придумать, как быть дальше. Как справиться с чудищем внизу, я вообще не представлял. Мое чутье оно глушило напрочь, а по скорости и силе превосходило в разы. Оставалось только сидеть здесь, насколько хватит может, его завалит какой везучий серый волк, если вдруг сегодня еще кого отправит на испытание. Хотя в это верилось с трудом. Я вспомнил Снора в пещере правды. Если волки посылали сюда таких же юнцов, то у них нет шансов. Закон жестокого инфериара: сначала чудовище убьет нескольких зверенышей, только вчера достигших второй ступени, и потом старшие волки пойдут зачищать лес. И очень интересно, сколько ждать до того момента, когда это произойдет. Наверняка я тут с голоду быстрее помру. Делать было особо нечего, и я попытался дотянуться стихийным зрением до земли, чтобы просканировать округу. Не получилось, слишком высоко. Я приложил ладони к ветке, вслушался внутрь дерева. Оно ответило, но так слабо, всего сантиметров 10 от рук. Судя по всему, для этого надо владеть стихией земли намного лучше. Но ведь там же текут соки. Я попробовал позвать воду, но она показала мне фигу. Тогда я, закрыв глаза, решил выйти на связь со стержнем духа. Надо учиться определять силу врага. У меня сначала ничего не получалось, но времени было навалом, и я пробовал. В конце концов, я смог увидеть столб и свою точку в самом основании. Я был уже в потоке и заметил, что основание столба имеет 7 секций с размытыми границами. Помучившись с концентрацией, я увидел, что моя точка была во второй, приближаясь к верхней границе. 7 секций основания упирались в четкую темную границу, а дальше виднелись еще секции. Сияющий столб уходил далеко вверх, и я не видел его верхушки. Наверняка то, что я вижу сверху, меры зверей и человека. А здесь внизу, где моя точка, 7 ступеней первой меры, стихийники. А значит, мне до третьей ступени осталось совсем немного. Чувство эйфории чуть не сбило меня, и я снова сосредоточился. Долго удерживая видение, я понял, что с каждой секундой мне дается это легче. Но как увидеть меру своего врага? Я попробовал вспомнить то чудовище, что ждало меня внизу, его желтые глаза, белую шерсть. И тут как пробило, я четко увидел яркую точку во второй мере, но это был не я. Насчитав 4 ступени, я пытался понять координаты, а потом, снова вспомнив образ белого волка, соединился с точкой. Что-то было не так с ней, она будто имела связь с первой мерой. Дерево тряхнуло, и меня выбило из видения. Уцепившись за ветви, я стал быстро соображать, что успел увидеть. Хищник наверняка стоял внизу и трепал дуб. А, значит, времени оставалось все меньше. Что же я увидел сейчас, в видении? Точка во второй мере, забормотал я вслух, чувствуя дрожание ветвей, а связано с первой. Все животные, первая мера. Я стал быстро считать. 7 ступеней первой плюс 4 второй. Волк 11 ступени. Вполне реальная цифра для леса правды. И вроде бы не намного круче того скорпиона из пещеры. Вот только обладает даром и офигенной скоростью. Можно попробовать сразиться, ведь у меня при себе копье, но что-то мне подсказывало, что шансов мало. Снизу донеслось рычание, и по дереву будто ухнули чем-то тяжелым. И снова, и снова. Через 5 секунд, к моему ужасу, с оглушающим треском дерево начало падать. Весь мир рухнул вниз. Я крепко держался за ветви, чтобы не потеряться в мельтешащем хаосе. С грохотом крона ударилась о ветви соседних деревьев, и со всех сторон внезапно полезли толстые ветви, посыпались листья. Дуб со скрипом насаживался на соседа, и тот, в конце концов, не выдержал веса. Рядом замолотили, перекручиваясь, толстые жерди ветвей. Чтобы меня не покалечило, я стал искать выход вниз, и мой дар скорпионов заработал на максимуме. Я перепрыгивал, отскакивал, уворачивался. Палки били со всех сторон, некоторые сучья не выдерживали и с треском ломались, выстреливая щепками. Затем эти острые концы устремлялись в мою сторону, и я снова нырял еще ниже, пытаясь выжить в смертельной мясорубке. Дерево, которое спасло меня, теперь просто хотело убить. В бок прилетело отпруженившей толстой веткой, садануло так, что хрустнуло ребро. Я пролетел несколько метров и ударился о ствол. Меня перекувыркнуло, я собрал еще несколько ветвей, затем ушибся затылком и, наконец, упал в мягкую листву лицом вниз. В этот момент сверху затрещало, посыпались листья и щепки, и меня накрыло упавшим деревом. Икру на правой ноге пронзила острая боль. Я полежал несколько секунд, пока не понял, что все вроде бы закончилось. Заворочившись, я с облегчением понял, что меня не придавило. Я дернулся, и правая нога снова ответила болью. Только тут я понял, что копья уже не было в руках. Я заворочился, пытаясь развернуться в зарослях листвы. Кое-как извернувшись, я раздвинул ветви и посмотрел на ногу. Острая тонкая ветка проткнула мне икру. Я выругался, опять правая нога. Да что за хрень? Затрещали ветки, раздалось рычание и меня схватили за шкирку. Нога снова выстрелила болью, меня пару раз тряхнули и кинули на спину. На живот мне наступила огромная мохнатая лапа, когти опасно надавили на ребра. Морда огромного скалящегося волка нависла надо мной. Он не рычал, а просто смотрел, не давая никак извернуться. Я с ужасом вглядывался в черные зрачки с желтой радужкой. Пасть волка опустилась, показались страшенные клыки. Я зажмурился, ну все, кажется, и в этот раз план абсолютно не удался. Одним защитником 13-го меньше. Но меня не рвали, не кусали, затянулась непонятная пауза. Вокруг была тишина, только потрескивали ветви упавших деревьев, пытаясь найти последнее положение, и сопел огромный черный нос. Я открыл глаза. Белый волк задумчиво обнюхивал мою грудь, потом ткнул носом и рыкнул. Хороший песик, вырвалось у меня. Потом до меня стало доходить, и я потянулся руками к груди. Хищник зарычал, и я поднял ладони. «Тихо, тихо», — зашептал я, — «у меня нет оружия». Медленным движением я, уцепившись за шнурок, вытянул талисман из-под рубахи. Волк сразу же уткнулся в него носом и засопел, вдыхая запах. Черный кончик носа волка по размеру был не меньше моего кулака, и близость такой звериной ужасала. Каждый клык как нож. Хищник понюхал амулет, потом чихнул, обрызгав меня слюной и соплями. Я поморщился. Волк недовольно заворчал, убрал лапу с моей груди и развернулся, хлестнув меня по лицу хвостом. «Ты кто?» — вырвалось из моего пересохшего рта. «Чего хотел от меня?» Хищник уже почти скрылся в зарослях веток. Он остановился, покосился на меня, чуть повернув голову, потом сделал шаг назад и лизнул мою окровавленную ногу. Огромный язык обхватил голень чуть ли не целиком, и я скорчился от боли. Волк сморщил нос, зарычав, и исчез. Меня корежило от боли в ноге несколько секунд, и потом отпустило. Я лежал еще несколько секунд, не веря, что жив. Кто-нибудь может мне объяснить, что сейчас произошло? Эх, даже хали нет в голове. Ни хрена себе, прошептал я, сжимая в руках талисман, рычок, ну ни хрена себе. Не надо быть особо умным, чтобы понять, что, а точнее, кто остановил животное. Я сел, отбросив с лица назойливую ветку, и прощупал ногу. Штанина была порвана, на ноге красовался розовый шрам. Неясное чувство опасности стукнуло по нервам, и я вскочил на корточки. Не стоит забывать, где я? Я пощупал за поясом, стрела тоже куда-то улетела. Ладно, хоть в меня не воткнулась. Я быстро осмотрелся и стал продираться сквозь переплетение веток, иногда натыкаясь на острые обломанные концы и шипя от боли. Я в конце концов скоро выбрался на свободу. Искромсанный пень, от которого так и не отделился сломанный дуб, впечатлял. Было видно четкие следы зубов, как хищник отрывал куски от дерева. Ох, и волчара, прошептал я, осматриваясь в поисках копья. Опасность накатывала, и надо было срочно или что-то делать, или просто бежать отсюда. Как найти в этом царстве хаоса свое оружие, я не представлял. Тогда я опустился на одно колено, прижал ладонь к земле и начал крутить свой стихийный радар. Если копья или стрела не лежат на земле, шансов никаких. Прокрутив один раз и, ничего не заметив, я пошел еще на один круг, и тут заметил стопы подкрадывающегося противника, двуногого, и опасности сходил от него. Я быстро перекатился к сплетению веток. Что еще за дерьмо нулячи тут творится? Выглянув из-за ветки, я увидел, кто так осторожно крался ко мне. Молодой воин с луком, с висящим на поясе мечом. Лицо измазано серой краской, шлем с меховой оборкой и волчьим хвостом. Серый волк внимательно оглядывал все вокруг. Вспомнив свои эксперименты на дереве, я прищурился, пытаясь вызвать видение столба духа. Как та же звери определяют сходу силу противника, безо всяких получасовых медитаций. Слабое видение возникло, я попытался отыскать точку. Так, еще чуть-чуть, ты прикинь, меня кто-то прощупать пытается. Удивленно крикнул воин кому-то за спиной, слабая мера. Я испуганно шарахнулся, прекратив свои попытки. И тут же сквозь заросли пролетела стрела и воткнулась в толстую ветку за моей спиной. Вижу его. Вот же нахрен, в панике зашептал я, развернувшись, и на четвереньках влетел в сплетение веток. Где? Да там был. Я снова карабкался через заросли, пытаясь не наколоться глазом на сучки. Весь исцарапанный, я вывалился с другой стороны, кувыркнувшись и растянувшись на поломанных ветках. Что-то острое уперлось мне в поясницу, порезав кожу. Зашипев, я непроизвольно сунул руку, разворачиваясь и пытаясь убрать. В жилы полилась сила, тело сразу обрело ловкость. Копье. Вскочив, я в один миг перемахнул оставшиеся ветки и ломанулся к лес. На автомате тело дернулось в сторону, и над плечом просвистела стрела. Дар скорпионов работал, вон он. Но я уже перебежал в сторону, скрывшись за толстыми стволами и огромным кустарником. Что это за звери, и какого они охотятся за мной в лесу правды? Почему серые волки не дают Прималу закончить испытание? Неужели знают, что я, тот самый просветленный? Продолжая нестись сквозь лес, я думал над всеми этими вопросами. А может, тут грызня между кланами? Чувство опасности не отпускало, и я понял, что серые волки преследуют меня. Внезапно я вылетел на открытое пространство, и я бухнулся в воду, соскользнув с невысокого бережка. Ошалело озираясь, я стоял по колено в воде и смотрел по сторонам. Это было небольшое лесное озеро, довольно длинное. До той стороны доплыть легко, но меткий лучник легко меня снимет даже на середине. И, к тому же, от озера вдруг пахнуло такой опасностью, что серые волки за моей спиной показались щенятами. Быстро выскочив обратно на обрывистый берег, я понесся вдоль кромки так быстро, насколько позволяла скользкая трава. На, я едва увернулся, но меня все-таки схватили за рубаху на плече. Иди сюда, первота. Мощная сила рванула на себя, мелькнул внизу нож, но я извернулся, перехватывая свое копье ближе к наконечнику и выставляя блок. Звякнуло железо об железо, я крутанулся, добавил коленом, локтем, саданул древком по виску. Ах ты ж, противник не ожидал такой прыти и отпрянул. Я же на неведомых рефлексах, продолжая круговое движение, развернулся и выстрелил копьем прямо в грудь зверю. Каменное жало. Сила мощным залпом прошла сквозь меня, и бедняга почти увернулся, но наконечник пробил ему плечо насквозь. Меня же от резкого использования стихии чуть пошатнуло. А, заорал серый волк и, схватившись за древко, рывком подтянул меня ближе. Я снова едва не напоролся на нож, но успел отвернуть лезвие голой рукой и уткнулся носом в грудь противнику. Порезанная ладонь отозвалась дикой болью, и у меня вырвался крик. «Я тебя на тряпки порву!» — прорычал в ухо раненый воин. Он упрямо пытался насадить меня на клинок. Я же, не отпуская копья, уперся второй рукой в его кулак с ножом. От усилия зверь аж поднял меня. За плечом волка перед моим носом мелькнул колчан со стрелами. Я саданул лбом в нос зверю, и, пока тот отвлекся, рискнул отпустить копье и схватил стрелу. Я успел всадить ее в ухо, как меня отбросили в сторону. Я чуть не захлебнулся, упав на крики в озеро. К счастью, тут тоже было по колено, и я, вынырнув и откашливаясь, поскакал к недобитому зверю. Тот плаксиво мычал, упав на четвереньки. Он уже выдернул копье и стрелу, но я прыгнул ему на спину. Схватив ворох стрел из колчана, я стал всаживать ему в спину одну за другой, превращая в дикобраза. Прекрасный метод, столько раз уже себя показал, грех не воспользоваться. Серый волк крутанулся, сшиб меня локтем, и я опять улетел в озеро. Я вынырнул, смахнул с лица муть и упрямо попер к противнику. «Первота сраная», — процедил сквозь зубы воин, ненавидящим взглядом уставившись на меня. Он кряхтел, упираясь руками и пытаясь подняться, и уже сам почти сполз в воду. В спине у него торчало три стрелы, и, видимо, я его неплохо уделал. Мне и самому эта схватка далась нелегко. Я устало потянулся за копьем, лежащим под ним, но, видимо, серый волк специально притворился таким беспомощным. Он неожиданно схватил меня за шею и погрузил в воду. Я забарахтался, уткнувшись лицом в ил, и успел таки дотянуться и коснуться древка копья. Это на миг дало мне чуть больше сил, я рванулся и стянул зверя с собой в воду. «Свернуть тебе башку будет мало», — зарычал серый волк, «глотай, стихушник». Вот только тот все равно не отпустил меня, продолжая давить сверху. Бороться с такой силой было бесполезно, я, стараясь не потерять бесценного кислорода, стал прощупывать его плечо и вдавил палец в рану. «А!» — заорал зверь. Я на миг вынырнул, но меня снова придушили, теперь уже так сильно, что сразу потемнело в глазах. И снова я оказался в воде, только сил барахтаться уже не было. Эх, сюда бы арбалетный болт с ядом караказа. Этого достаточно было бы просто царапнуть. Потихоньку обмякая, я не сразу понял, что меня уже не держит. Я вынырнул. Хап, глотнув воздуха, я закашлялся и стал сгребать грязь с лица. В борьбе мы подняли столько мути, что воду вокруг была черная. Кое-как продрав глаза, я завертел головой. Рядом лицом вниз плавал зверь, он все-таки загнулся быстрее, чем я. Сваливаясь от усталости в воду и еле выдергивая ноги, я дополз до берега, положил руку на копье и кое-как встал. Дар скорпионов позволил отползти еще дальше, потому что от озера теперь исходили оглушающие эманации опасности. Насколько я догадывался, там жила какая-то дрянь, которая будет пострашнее того волка-переростка. Я упал на землю, пытаясь успокоиться. Победа над этим волком мне далась нелегко, а я ведь так и не узнал его меру. Судя по ощущениям, он не ниже второй ступени, а ведь где-то рядом еще звери, этот был не один. На поединок с ними сил у меня не оставалось. Огонек духа влетел мне в грудь довольно неожиданно, и тут случилось оно. Все тело охватило жжение в мышцах, как после хорошей тренировки в спортзале. Волна силы прокатилась от пяток до самой макушки, и отдала в голову самым настоящим опьянением. Весь мир вокруг загудел, будто я влил в себя разом полбутылки шампанского, и так же быстро это ощущение пропало. Я сел, потряхивая головой от непонятных ощущений. Мне не приходилось еще испытывать такого, но я сразу сообразил, что произошло. Кажется, я только что поднял свою ступень. Теперь я стихийник третьей ступени. Надо бы подсчитать, как будет время, сколько духа мне прилетает. Должна же быть какая-то математика, что-то плеснуло в центре водоема, причем довольно близко, и я, схватив копье, машинально стал отползать еще дальше. Я полз спиной вперед, не спуская глаз с озера. В памяти всплыли слова Фолки, которые он сказал перед тем, как отключил меня. «Держись от озера подальше». Я остановился, сзади в шею кольнуло что-то острое. Я вскинул голову, за спиной стояли еще два серых волка. Одного из них я видел еще там, у поваленного дуба, и острие именно его меча уткнулось мне в шею. Второй держал наготове лук и тревожно смотрел на озеро, где у берега плавал труп их напарника. «Ну, что, первушник, твое последнее слово?» — спросил, усмехнувшись, зверь с мечом. «Убивать сразу надо», — процедил я сквозь зубы, крепче сжимая древко копья, без разговоров. Волк с усмешкой отвел меч для удара, но в этот момент озеро забурлило, и раздался громкий всплеск. Глава 10. Хищники и жертва. Кончая его, ворк нетерпеливо бросил лучник, не отрывая взгляда от озера. «Уходить надо». Я попробовал потянуть копье, но зверь наступил на него и отвел руку для удара. «Дай насладиться», — отмахнулся тот, кого назвали ворком, «не каждый день лунных шавок обламываешь». Озеро так и бурлило, и буруны стали медленно приближаться к берегу. Зверье пустое, лучник стал пятиться, «ты не видишь, что ли?» И я его понимал. Меня самого просто трясло от накатывающей опасности, исходящей от озера. Даже нависший надо мной клинок казался чем-то незначительным. «Нахрен?» — ругнулся лучник. «Я сваливаю». Он развернулся, собираясь свалить, но вдруг вскрикнул и упал на колени. Ворк как раз обернулся, чтобы возмутиться, но вместо этого спросил. «Эй, Ардор, ты чего?» Огромная зеленая клякса украшала затылок лучника. Тот еще пытался уползти на четвереньках, и ворк, забыв про меня, в два шага отскочил к напарнику. «Ардор!» Я вскочил на колено и, выставив копье в сторону зверей, с опаской покосился на озеро. Ту штуку, что секунду назад прилетела в лучника, я едва успел заметить, и сильно боялся, как бы в меня такое не влепилось. Вот что-то высунулось, будто кончик носа хоботка, и раздался сочный хлопок. Выворачиваясь на пределе, я отпрянул в сторону и больно саданулся об тонкое дерево. Мимо меня пролетел еще один снаряд, едва не задев плечо. «Что это за дерьмо нуляче?» — вскрикнул ворк. Он как раз пригнулся к хрипящему Ардору, и клякса врубилась в ствол за его спиной и разлетелась брызгами. Пара капель попала ему на затылок, и он, поморщившись, стер их и посмотрел на ладонь. «Что это такое?» Ворк, перехватив меч, повернулся к озеру. Перекатившись за дерево, я вскочил и понесся вдоль берега. «Что бы там ни происходило, мне здесь делать нечего. Стоять!» Приказ зверя. За собой я услышал тяжелые шаги. Ворк не отставал. Даже копье не давало мне преимущества в скорости, и скоро зверь стал нагонять. «Я зверь! Стоять!» Первота. Я думал завернуть в заросли, но в висок повеяло неминуемой смертью. Едва успев повернуться, я отмахнулся копьем от угрозы, и в лицо ударили брызги, древко разбило зеленый плевок. В голове загудело, и ноги сразу заплелись. Еще не понимая, что я падаю, я попытался утереть капли, и в этот момент меня схватила сильная рука. Ворк развернул меня, саданул лбом в лицо, впечатал кулак в живот и закинул меня в озеро, как мешок. «Сдохни, тварь!» Пока я летел над водой, согнувшись в три погибели, я успел заметить, как прямо в лицо ворку попал следующий сгусток. А потом я нырнул, и мои конечности сразу погрузились в ил. Тут тоже было не глубоко, и я, кое-как разогнувшись, вытащил голову и пополз к берегу. Все тело будто горело, а к горлу подкатила тошнота. Руки постепенно деревенели, сковываясь спазмом. Я понимал, что меня отравили, а лежащий на берегу корчащийся ворк только подтвердил мои догадки. Если уж зверь с его иммунитетом сразу упал от этого яда, то что со мной будет? И пусть я поймал малую дозу, я понял, что это уже не имело значения. Ил под руками был такой мягкий, а держаться над водой так трудно. И как же я устал. Прежде чем погрузиться в воду, я скосил глаза. Там, где упал лучник, на берег выползло что-то черное и блестящее. Задняя часть длинного существа так и осталась в воде. Я даже не смог понять, на что это похоже, глаза уже заволакивало темными пятнами. Тварь толщиной с быка перекатывалась буграми, как кишка, и она утаскивала в озеро тело зверя. Сквозь пелену прорвался первобытный страх. Надо спрятаться от чудовища. Вдохнув, я нырнул и попытался вжаться в дно, хоть и понимал, насколько это глупо. Тело едва слушалось, ног я уже не чувствовал, и я вызвал чувство земли, пытаясь втянуть себя в жижу. Но даже на это нужно было много сил, а кислорода мне и так не хватало. Я понимал, что умираю, и силы покидают меня, но как избавиться от яда, я не представлял. Если уж даже звери. Надо мной проплыло что-то большое, плеча коснулась гладкая кожа. Существо протянулось на берег, а потом поползло обратно. Я чувствовал плечом движение его мышц, видимо, затаскивает уже ворка. Меня оставили на десерт, никуда не денусь. Я вспомнил рычка, который, как ни в чем не бывало, встал после ранения отравленным болтом. И тогда я стал пить грязную жижу. Противный землистый вкус заполнил рот. Я стал сканировать эту смесь земли и воды, пытаясь вызвать чувство стихии и понять, что же делал рычок. Что делать, я не знал и стал просто воображать. Представляя в своей крови яд как грязь, я пытался вытолкнуть ее из тела. От противного вкуса меня вдруг стошнило, а потом я непроизвольно вдохнул жижу и захлебнулся. Я задергался в судорогах, и прежде, чем отключиться, я ощутил, как мои руки коснулись чего-то гладкого, пальцы утонули в мокром ворсе. Тварь пришла за своей третьей добычей. Последней мыслью было, что я опять ухожу, не доделав свои дела. Меня снова покачивало, будто я плыл по реке, и тела будто не было. Интересно, я опять там, где обитает Хали? Я попробовал повернуть голову, осмотреться, но не смог даже открыть глаза. Я попробовал позвать Хали, но язык не поворачивался. Послышался глухой рокот, заполнивший все пространство, очень похожий на рык. Звук шел будто из-за стенки. Жалобное рычание раненого зверя. Мир вокруг кувыркнулся, и я снова погрузился во тьму. Меня разбудил свет, бьющий прямо в глаза через веки. Я попытался отмахнуться от назойливого солнечного зайчика, но рука еле шевельнулась. Получилось только поморщиться. И я закашлялся, сплевывая воду. Тогда я понял, что все еще жив. Я распахнул глаза и зажмурился. Солнце стояло уже высоко, его яркий диск висел за мельтешащими листьями. О! Я со стоном снова попробовал пошевелить рукой. Мышцы не слушались, ощущение такое, будто я отлежал всего себя. Сначала пришло ощущение покалывания, а потом все мышцы взорвались дикой болью. Я и забыл, как болезненно оживают онемевшие части тела. Шипя от мучений, я стал дергаться, пытаясь перевернуться на бок. В какой-то момент мне это удалось, и я, повернувшись, уперся лицом в морду огромного белого волка. Я вскрикнул, уткнувшись щекой в черный нос, но хищник никак не среагировал. Животное, закрыв глаза, лежало без единого признака жизни, из его ноздрей я не чувствовал жара дыхания. Заворочившись, я перевернулся на живот и, упираясь лбом в землю, подтянул колени. Руки совсем не желали слушаться, беспомощно барахтаясь. Видимо, это было действие какого-то паралитического яда. Тварь из озера просто плевалась в своих жертв, а потом утаскивала на дно. Идеальный охотник. Рывком я встал на колени и зашатался, едва не свалившись на спину. Волк лежал на животе, будто просто прилег отдохнуть. Я не мог понять, спит он или нет. Мое сознание все еще кружилось, как от опьянения. Белая шерсть волка была грязной, будто он по брюху влетел в трясину. Я сидел так минут 10, не отрывая взгляда от хищника, пока, наконец, мои конечности не стали слушаться. Со мной не было никакого оружия, и я поискал взглядом что-нибудь подходящее. Рядом с коленом лежала сухая палочка. Такой только землю в цветочном горшке рыхлить, но за неимением лучшего пришлось взять ее. Негнущимися пальцами я сгробастал первобытное оружие и, пошатываясь, кое-как поднялся на ноги. Опасливо косясь на хищника, я обошел его по кругу, заодно привыкая к непослушным ногам. Когда я увидел, что заднюю часть волка украшали две зеленых кляксы, которые уже почти впитались в шерсть, мне стала ясна вся картина. Хищник забежал в озеро, схватил меня и дал деру. Вот только получил в благодарность от озерной твари два выстрела в задницу. Дальше животное тащило меня, пока не свалилось. Видимо, концентрация яда была губительной, и сердце не выдержало. Я подошел к волку и потрепал его за ухом. Его огромную голову я бы не смог, наверное, даже обхватить. «Спа-си-бо», — сказал я, заставляя язык шевелиться. Я нащупал шнурок на шее и, вытянув талисман рычка, сжал его. Связаны ли между собой этот лесной житель и стая белых волков, я не знал, но другого объяснения произошедшему у меня не было. Заметив кровь на ладони и мотке волос, я задрал рубаху. На груди у меня были синяки и проколы. Я быстро сообразил, что это следы зубов хищника. Он нес меня так аккуратно, как только мог. Вздохнув, я опять потрепал волка, а потом, подумав, вырвал у него немного шерсти. Я не знал, как отплатить этой зверюге за эту жертву, и мог только пообещать не забывать его. Разобрав талисман, я примотал к светлым прядям рычка белые шерстинки. Я долго мучился, пытаясь заставить пальцы слушаться, но мелкая моторика быстро разгоняла кровь и мышление. Глядя на чуть потолстевший талисман, я подумал, что не совсем понимаю физику этого мира. Почему тела умерших в инфериоре растворяются, но пряди остались? Вопрос был не таким уж и важным, обычное любопытство. Я сунул талисман за ворот рубахи, потом положил руку на волка и сказал: «Спасибо, я буду тебя помнить». Язык слушался уже гораздо лучше. Постояв несколько секунд, я покрутил головой, пытаясь определить, где нахожусь. С одной стороны между деревьями я заметил просвет и решил пройти туда, чтобы посмотреть. Если что, просканирую земным локатором. Я быстро нашел длинную палку. Против местных обитателей и зверей это было бесполезно, только смех вызовет, но выбора особого не было. Осторожно продвигаясь вперед, я не сразу заметил, как сбоку выросла тень, и рядом с шеей блеснул клинок. Я отмахнулся палкой, но крепкая рука перехватила ее и одним движением сломала. «Твое имя, первушник?» Я повернул голову. Серый волк, обычный воин, как и все. Внимательные глаза, но смотрит без вражды. Да и рыпаться мне не имело смысла, без копья я долго не выстою, если вообще успею что сделать. «Спика, господин зверь», — ответил я, вспомнив, что еще надо и местные приличия соблюдать. Воин чуть не прыснул со смеха, но все же сохранил серьезное выражение лица. «Абитур клана Лунный Свет, тот самый?» «Да, господин зверь», — я пожал плечами, «наверное». «Силен ты, ничего не скажешь», — серый волк покачал головой. «Ну, идем со мной, Спика». Имя он произнес с некоторой веселой издевкой, и я на миг замешкался. «Куда, господин зверь?» «В смысле куда?» «Ты прошел испытание», — он кивнул в ту сторону, откуда я пришел, вышел из леса правды. Я сидел на коленках и смотрел на пламя, закрытое в тесной каменной камере. Соломенный лежак у стены, свечка в подставке, и напротив дубовая дверь с открывающимся окошком. Это по всем признакам напоминало тюрьму, но меня все-таки кормили. Где-то час назад принесли еду и воду, добавив: «Выспись, первота, завтра второе испытание». Все, что выпало на мои плечи в лесу правды, не отпускало меня, не давало заснуть. Я в очередной раз прошел по краю, чудом выжил, но не смог сбежать. И теперь сидел, понимая, что у меня опять нет выхода. Спасибо хоть на том, что не обыскали и не отняли ничего. Это не значит, что я сдался. Вся каморка уже давно просканирована, как и некоторые соседние помещения за толстыми каменными стенами. Я и вправду томился в какой-то темнице. Я чувствовал, что нахожусь под землей, в каких-то катакомбах. Тонкий узкий луч едва достал до поверхности, до первых деревянных полов. Под землей надомной был еще этаж, как и внизу. Какую площадь занимало трехэтажное подземелье, я уже определить не мог. Теперь я мог точно сказать, что чувствовал землю лучше, чем до леса правды. Третья ступень немного продвинула мои способности, но лишь немного. Видимо, права была Хильда, все это надо развивать. И, желательно, под надзором опытных учителей. А еще я нащупал живых обитателей. Через одну камеру от меня я наткнулся на одного, да еще в помещении напротив, через коридор, кто-то неясно ощущался. Остальные камеры, докуда я доставал, были пусты. Да и соседи оказались не слишком поворотливы. За 5 минут, что я их прощупывал, пошевелился только один из них. Умения осязать живые организмы у меня не было, и я не мог понять, кто там. Единственное, две руки, две ноги, голова. Все, как у обычных людей. Через толстую дубовую дверь почти не проникали звуки, и я долго сидел в абсолютной тишине. Это угнетало. Я перепробовал уже все способы развлечения и развития, но сон все не шел. Больше всего усилий я потратил на попытку наладить контакт с водой. В кружке она особо не откликалась, но во влажном камне я даже мог заставить ее медленно перетекать. Я усмехнулся, когда за 10 минут переместил мокрое пятно на несколько сантиметров. Это стоило мне головной боли, зато вознаградилось огоньком духа, прилетевшим с потолка. Стало совсем смешно, когда я представил, как прошу соперника на арене постоять немного, пока мое мокрое пятно смерти эффектно ползет к своей жертве. Еще можно попросить его лечь и нажраться мокрой земли. Тогда я его точно убью. Я не помнил, как уснул, но меня разбудил скрип дубовой двери. Моя свеча еще не погасла, свет в коридоре был намного слабее. В темном проеме стояли два зверя. Один был тем, кто сопровождал меня в камеру. Я запомнил его по связке ключей на поясе, а вот лицо второго было скрыто под капюшоном. «Как смеешь валяться, когда перед тобой зверь?» Поморщившись, я поднялся, и незнакомец в капюшоне скользнул в каморку и воткнул мне кулак в живот. Я не успел отвести руку, так быстро он ударил, и, согнувшись, упал на колени. Задетая сапогом незнакомца свечка отлетела на лежак, и тот быстро занялся. «Какого хрена? Эй, мы так не договаривались!» В панике в камеру забежал второй зверь, со связкой ключей на поясе, и стал затаптывать огонь. Все тихо должно быть. В каморке сразу стало темно, только слабый свет из коридора выделял две тени на фоне открытой двери. Все и так будет тихо, не сомневайся, и раздался звон стали. Тени зверей обнялись, только один из них захрипел, а потом сполз на пол. Звякнула связка ключей. Второй сел, и я увидел блеснувший в темноте кинжал с темными пятнами. Его вытерли об одежду ключника, клинок сверкнул уже чистой сталью, а потом я почувствовал на себе взгляд. В темноте лица было не разглядеть. «Ну, абитур, придется тебе умереть здесь, раз в лесу правды не смог». Я напрягся и прижался к стене. Выставив руки перед собой, я ждал нападения. То, что справиться с вооруженным зверем и при свете нереально, и так было понятно, но покорно ждать своей участи инстинкты не позволяли. Вот я почувствовал движение, перехватил правую руку с кинжалом. Попробовал нанести удар в лицо, но другая рука зверя поймала мой кулак и уперла его же мне в шею, прижав мой затылок к стене. Своими коленями зверь надавил мне на ноги. Я захрипел, меня душили моим же запястьем. Зловеще блеснули в темноте бусинки глаз. «Не дергайся, дай насладиться моментом». «Кто ты?» – прохрипел я. «А тебе не все ли равно, первота?» Рука с кинжалом медленно пошла вперед. Я пытался остановить ее, сбить вниз, увести в сторону. Но тягаться со зверем было бесполезно. Я задергался и захрипел от удушья. Умирать мне совсем не хотелось. Не сейчас, когда так много достигнуто. Но только каждое мое движение усиливало нажим на шею. Груди коснулось острие кинжала. Я зажмурился, приготовившись отпустить руку с клинком, сбить захват с шеи и рвануться вперед, напоследок хотя бы нос ему откусить. Это на земле давно всем без разницы, кто как умирает, а здесь, я чуял, даже смерть должна быть достойной. Небо видит все, боль в груди исчезла, меня перестали душить, и раздался звук упавшего тела. Я сначала подумал, что меня все же убили, и это я упал, но потом до меня дошло, что мертвые не пытаются, как я, вдохнуть всей грудью в воздух. Да и стена все еще холодила мою спину. Я часто задышал, не веря, что остался жив, и открыл глаза. Еще одна присевшая тень маячила на фоне дверного проема. Послышалась какая-то возня. Звякнули ключи. «Вставай, первуха, переезжаешь», — раздался голос, который я до этого уже слышал. Глава 11. Когда глаза не видит. Незнакомец скользнул поближе, и я увидел в темноте блеск внимательных глаз. «Ну, первуха, ты в порядке? Чего ждем?» В темноте я не мог разглядеть, кто это, но его голос я слышал совсем недавно. «А ты молодец, Спика», — усмехнулась тень. «Я тебя потерял в лесу правды, а у нас мало кто из прималов проходил его сам. Хильда была бы недовольна, так что я благодарен». Во тьме чиркнула искра, и я зажмурился, в глаза ударил свет поднятой свечи. Прикрывшись ладонью, я, наконец, разглядел своего спасителя. Передо мной сидел Фолки и протирал свой кинжал об одежду жертвы, того самого, в капюшоне. С тела убитого сорвался огонек и влетел в грудь помощнику Хильды. Он был одет в темную штаны и куртку, лоб его тоже был перевязан черной лентой, а щеки замазаны черной краской. Встал, быстро, уже без дружелюбия отрезал Фолки, приказ зверя. Я, пошатываясь, поднялся. Убитый незнакомец несколько секунд назад почти придушил меня, и голова до сих пор гудела, а неприятное ощущение в шее не отпускало. Он мне кадык чуть не вогнал в позвоночник, я даже сомневался, что могу говорить. «Бери горелый лежак, и за мной». Фолки подхватил за ноги один труп и быстро вытащил в коридор. Времени мало.